стремившуюся наложить оковы на разум. В ее сознании были живы картины разгрома Серапиума, когда толпа фанатиков безжалостно крушила искуснейшие творения человеческих рук, сжигала на кострах редчайшие книги, лишая жизни тех, кто пытался воспрепятствовать этой дикой оргии. Она знала, что возглавлял толпу фанатиков епископ Феофил. Гепатия знала, что, отказываясь принять христианство, она навлекает на себя множество бед. Ее пока терпели, ибо слишком велики были ее популярность в народе и научный авторитет. Но при первой же возможности Кирилл выместит на ней свою злобу. Она старалась оставаться спокойной, когда неизвестные люди ночью разбивали астрономические приборы на крыше ее дома, пытались поджечь ее библиотеку. Она знала, кто стоит за этими гнусными выпадами. Ей говорили, что по городу распространяются слухи, будто она мешает примирению префекта с епископом Кириллом. Она не обращала на это внимания. От всех дрязг, сплетен, мелких уколов Гепатия старалась забыться в научных занятиях. А уколы становились все более частыми. Епископ Кирилл был не из тех людей, которые отступаются от своих замыслов. И хотя он всегда оставался в тени, было ясно, что все это дело его рук. Не раз, проходя в последнее время по улицам Александрии, Гепатия слышала сзади зловещий шепот «Чернокнижница». Не готовит ли ей Кирилл участь несчастных, подвергшихся нападению невежественных фанатиков, только за то, что они верили в языческих богов? Волны набегали на берег, разбиваясь шумом о скалы. Сидя на камне, Гепатия думала о том, что в суете мирских страстей люди забывают о вечном. Люди приходят и уходят. Остается то, что им удалось познать, открыть, передать потомкам. Остается стремление к постижению истины. А все остальное разлетается, как пыль, не оставляя ни следа, ни памяти о себе. И зная это, может ли она поступиться вечным даже под страхом смерти? Может ли она изменить своим убеждением? Ей не страшны никакие угрозы, никто не заставит ее поступать против совести. Глава 6. Клавдий Турон вел спор о вере, спор горячий и страстный. До той поры ему никогда не доводилось вести таких споров, когда оказываются бессильными аргументы, когда умолкает логика, и место логичных доводов занимают тупое упорство, нежелание здраво взглянуть на вещи. Но разве до логики, разве до здравого смысла, если разговор идет о вере? В Александрии такие споры были обычным делом. Они начинались там, где собирались приверженцы разных вер, и тогда разгорались словесные баталии, которые могли длиться часами. Приверженцы иудейского бога Яхве, отчаянно жестикулируя, доказывали истинность своего бога. Язычники, воздевая руки к небу, призывали небеса в свидетели правоты своей веры, а христиане клялись именем Христа, что только их религия, выжившая, несмотря на жестокие преследования, единственно истинная. Особенно жаркие страсти разыгрались в пустынях, где жили монахи, расставшиеся с миром ради спасения души в обещанном христианскими проповедниками загробном царстве Христовом. Им, монахам, пренебрегшим соблазнами жизни земной, церковь в первую очередь обещала ключи от райского блаженства. И за эти посулы люди отказывались от дома, от семьи, от друзей, от всех жизненных радостей ради грядущего счастья на небесах. Клавдий Турон вел спор с двумя монахами. Были они оба уже не молоды, грязные и оборванные, подчеркивая тем самым пренебрежение к телу своему и одеждам. Взывая к голосу рассудка, он доказывал, что вся христианская догматика так зыбка, что не способна выдержать столкновение с маломальски убедительными доводами разума. Монахи твердили свое, то и дело осеняя себя крестным знамением. Он опять взывал к голосу разума. Но почему же тогда мудрейшие из мудрых не знали и не знают вашего Христа? Выдвинул он еще один аргумент. Почему Гепатия, ученость которой известна всем, слава о которой дошла до самого Рима, не приняла вашей веры? Или вы, темные, оказались мудрее ее? Чернокнижница! Выкрикнул один из монахов. Дьявол! Дьявол сидит в ней! Дьявол-искуситель! Она погибнет сегодня, дочь сатаны».